Эпиграф. Продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, и не кончается строка. Владимир Набоков. Глава первая. Ивовый сундучок. 1975 год. Младенец был прекрасен с первой минуты появления на свет, с заметной ямкой на подбородке и аккуратной головкой, как будто из рук хорошего парикмахера. Короткая стрижка, точно как у матери, только волос посветлее. И Нора его сразу же полюбила, хотя заранее не была в себе уверена. Ей было 32 года, и она считала, что уже научилась любить людей по заслугам, а не просто так, из-за родственной близости. Младенец оказался вполне достоин немотивированной любви. Спал хорошо, не орал, сосал исправно, разглядывал с большим интересом сжатые кулачки. Дисциплину он не соблюдал. Спал то 2 часа, то 6 без перерыва. Просыпался, делал чмоки в пустой воздух, и Нора сразу прикладывала его к груди. Она тоже дисциплину не любила, так что отметила это общее свойство. С грудью произошли сказочные изменения. Еще во время беременности она красиво вспухла, и если прежде на плоском блюдечке торчали одни соски, теперь, когда пришло в изобилие молоко, грудь стала очень важной птицей. Нора смотрела на нее с уважением, ощущая странную приятность этого изменения. Хотя физически это было скорее неприятно, постоянное натяжение и неудобство. В самом кормлении содержалась посторонняя, к делу не относящаяся подозрительная сладость. Прошло уже 3 месяца, как он появился, и он назывался уже не младенец, а Юрик. Поселен он был в комнате, прежде считавшейся маминой, и ставшей ничейной после окончательного переезда Амалии Александровны в Приокско-Террасский заповедник к мужу Андрею Ивановичу. За 2 недели до родов Нора комнату наскоро побелила, и Юрик был помещен туда в белой реквизитной кроватке из 2-го акта «Трех сестер». Сейчас это уже не имело никакого значения, но в прошлом сезоне весь театр содрогался от скандала, связанного с закрытием этого спектакля. Нора была художник-постановщик, режиссер Тенгиз Кузиани. Тенгиз, когда улетал в Тбилиси, сказал, что в Москву больше не вернется. Через год позвонил Норе, сообщил, что его пригласили в Барнаул на постановку «Бесприданницы», и он раздумывает. В конце разговора предложил поехать с ним художником-постановщиком. Он как будто не знал, что у Норы родился ребенок, или делал вид. Это и удивительно. Неужели на этот раз закулисное радио сплоховало? Театральный мир — поганая помойка, где частная жизнь всегда выворачивалась наизнанку, публиковалась любая незначительная деталь, а уж кто кого любил, не любил, кто с кем случайно пересекался на гастрольных простынях провинциальных гостиниц и от кого какая актриска сделала аборт, мгновенно распространялась. К Норе это отношение не имело. Она не была звездой, всего-то и было, что блестящий провал. Ну, еще родила ребенка. Молчаливый вопрос театральной общественности — от кого? Про ее роман с режиссером было всем известно. Но муж ее был не театральный, из публики, да и сама она так, молодой художник, только начинающий делать карьеру и, кажется, закончивший. По этим причинам большого внимания театральная Шушера ей не уделила. Ни шепта за спиной, ни переглядываний. Все это теперь не имело никакого значения. Из театра она уволилась. Юрик с 8 часов не спал. К 9 Нора ждала медсестру Таисию делать прививку, но шел уже 11-й час, а та все не появлялась. Нора пошла в ванную стирать. Звонок услышала не сразу, выскочила, открыла дверь. Таисия с порога затрещала. Она была не просто медсестра из детской консультации, но человеком миссии. Воспитывала неразумных мамочек, приобщала их к великому таинству взращивания младенцев, а попутно делилась с ними вековой женской мудростью, наставляла в семейной жизни, была экспертом по взаимоотношениям со свекровками и прочей роднёй мужа, включая и бывших жен. Веселая сплетница, болтливая переносчица, она была уверена, что все эти малыши без ее патронирования, должность так и называлась, патронажная сестра, плохо бы выросли. Никаких фасонов взращивания, кроме своих собственных, она не признавала. Имя доктора Спока выводило Таисию из равновесия. Из всех мамочек больше всего она любила таких, как Нора, одиноких, первородящих, без материнской подпоры. Нора была просто идеалом. По причине послеродовой слабости она берегла силы на выживание и Таисиной науке не сопротивлялась. К тому же у Норы был опыт работы в театре, где актеры, как малые дети, вечно ссорились, завидовали, ревновали, и она научилась выслушивать любую чушь с декоративным вниманием, промолчать где нужно, кивнуть сочувственно. Нора стояла возле Таисии, слушала ее трескотню, наблюдала, как снежинки на иголках меховой шубы превращаются в мелкие капли и скатываются вниз. «Извини, задержалась. Ты представляешь, к Сивковым захожу, знаешь, Наташу Сивкову, в 15-й квартире. Девочка восьмимесячная, Оленька, прелесть, невеста твоему будет. А у них скандал в разгаре. Свекровка приехала из Караганды с претензиями, что за мужем не ухаживает, за ребенком плохо смотрит, что диатез от плохого питания. Ну, ты меня знаешь, я там все по местам расставила». Таисия двинулась в ванную мыть руки, на ходу делая замечание. «Сколько раз тебе говорила, мыло детское для стирки бери, порошки-то не годятся никак. Ты слушай, что говорю, я плохого не скажу». Было начало 12-го. Юрик уже заснул, будить его Норе не хотелось. Предложила чаю. Таисия уселась в кухне на хозяйском месте. Ей шло сидеть во главе стола. Большая голова в кудрях, подобранных зубастой заколкой в пучок. Пространство уважительно организовывалось вокруг нее. Она сразу оказалась в центре чашек и блюдечек, которые подтягивались к ней, как овцы к пастуху. «Композиция хорошая», — отметила Нора автоматически. Нора поставила на стол коробку с летящим оленем. Гости иногда приносили в дом, а Нора сладкого не любила. Дареный шоколад копился на случай, покрываясь белым налетом. Таисия, роняя капли с волос на стол, выбрала рукой на расстоянии, какую конфетку из дорогого набора клюнуть, и, остановив руку в воздухе, спросила неожиданно: «Нор, а ты вообще-то замужем?» «Передает мне тайны по уходу за младенцем и хочет получить мои в обмен на детское мыло». Тенгиз научил вот так понимать диалоги, их внутреннюю канву. «Замужем». Лишних слов нельзя произносить, можно все испортить. Диалог сам должен катиться, она сама должна спросить. «Давно?» 14 лет, со школы». Пауза. Отлично, все строится. «А чего, как не приду, ты дома одна, он тебе не помогает, и в консультацию ты одна ходишь?» Нора на мгновение задумалась. Сказать, что капитан дальнего плавания или срок отбывает? «Он у меня приходящий, с матерью живет. Человек особенный, очень талантливый, математика, а в жизненном отношении, как Юрик приблизительно», — сказала Нора правду. Одну десятую правды. «Ой», — оживилась Таисия, — «а я аналогичный случай знаю». Но тут чутким ухом Нора расслышала какое-то шевеление и пошла к мальчику. Он проснулся и смотрел на мать, как будто с удивлением. За спиной стояла Таисия, вот на Таисию он и уставился. «Юрочка, мы проснулись!» — расплылась Таисия. Нора вынула сына из кроватки. Он повернул голову в сторону медсестры, смотрел выжидательно. Не было у Норы пеленального столика. Был секретер с откидной крышкой, и на нем Юрик уже с трудом помещался. Да Нора его и не пеленала. Ей в пошивочном цеху сшили два комбинезона, перепечатали девочки швеи из какого-то заграничного. Таисия немного поворчала по поводу капиталистических трусиков с резиновой подкладкой, в которой мокрая пеленка производила опрелость, поцеловала ребенка в попку, велела разложить чистую простыню на тахте и пошла готовить прививку. Намешала что-то из одного-другого пузырька, набрала жидкость в шприц и легонько ткнула его иглой. Ребенок скривился, хотел было закричать, но раздумал. Посмотрел на мать, улыбнулся. «Умница, ведь все понимает», — восхитилась Нора. Таисия пошла на кухню выбросить ватку и заорала на пороге. «Вода! Нора, вода убежала! Потоп!» Ванна переполнилась, вода растеклась по коридору и подбиралась уже к кухне. Сунули Юрика в кроватку, но, видно, слишком нервно, поспешно, и он заплакал. Нора выключила кран, покидала на пол полотенце, стала собирать воду. Таисия ловко ей помогала. Тут под вопли оставленного в кроватке ребенка зазвонил телефон. «Соседей затопило», — подумала Нора и побежала к телефону сказать, что воду уже собирает. Но это были не соседи, это был Норин отец, Генрих Яковлевич. «Как всегда, не вовремя», — успела подумать Нора. Юрий орал обиженно и первый раз в жизни так громко, и это вода, которая уже заливает соседей. «Пап, у меня потоп, я тебе перезвоню». «Нора, мама скончалась», — медленно и торжественно произнес он. «Сегодня ночью. Дома». И добавил уже вполне человеческим голосом. «Быстренько, быстренько прибегай, я не знаю, что делать». Босая Нора швырнула отжатую тряпку об пол. Как всегда, не вовремя. Почему ее родственники даже для смерти выбирают самое неудачное время? Таисия мгновенно все поняла. «Кто?» «Бабушка». «Сколько лет?» «За 80, я думаю. Она скрывала всю жизнь, молодилась, паспорт меняла. Ты меня отпустишь на пару часов? Иди, иди, я побуду». Нора в очередной раз вымыла руки, что было исключительно глупо, потому что руки были мыты-перемыты, метнулась к Юрику и сунула ему грудь. Он сначала обиженно оттолкнул сосок, Нора поводила соском по губам, он заглотил его и утих. Таисия, тем временем сняв юбку и кофту, ловко собирала воду в ведро, быстро сливала в уборную. Ее розовые панталоны, белая короткая комбинация, толстые струи волос из распавшегося пучка так и мелькали в коридоре, и Нора не могла не улыбнуться ее проворству, красоте и точности движений. «Не знаю, надолго ли, позвоню. Она тут рядом живет. Иди, иди, я отменю два вызова. Только сцедись на всякий случай, вдруг задержишься. Такое дело». «Вот так», — подумала Нора, — «случайный вроде бы человек, а включилась с полоборота. Потрясающая баба». Через 10 минут Нора уже неслась по бульвару, свернула у Никитских ворот, и еще через 10 минут жала в звонок, под которым висела маленькая медная пластинка с надписью «Осетские». Остальные 7 фамилий были написаны на общей картонке. Отец с изжеванным мундштуком погасшей папиросы в углу рта обнял ее какой-то ослабшей рукой и заплакал. Потом передумал плакать и сказал: «Представляешь, я позвонил Нейману сообщить, что мама умерла. Оказывается, он тоже умер». «Да, врач из скорой приезжала, дала справку о смерти. И теперь надо ехать еще за какой-то бумагой в поликлинику и надо решить, где хоронить. Мама говорила когда-то, что ей все равно, только не с отцом». Все это он говорил, идя за Норой по длинному коридору. Из одной двери высунулся жирный сосед, бабушкин недруг Колокольцев. Из другой — кургузая Раиса, а по коридору навстречу шла тетя Катя, первожилка. Так она сама себя называла. Мать ее жила здесь прислугой с самой застройки дома. В комнате при кухне Катя и родилась, знала все про всех и по сей день писала свои безграмотные доносы на соседей, о чем соседям было известно. Впрочем, она была человеком столь простодушным, что заранее предупреждала: «Имейте в виду, я на вас на всех напишу». В пыльной бабушкиной комнате пахло куревом, отец надымил, и тройным одеколоном, которым бабушка всю жизнь брызгала из пульверизатора вокруг себя. Эту процедуру она производила вместо уборки. Теперь она лежала на самодельной тахте, в белой ночной рубахе, в мелких штопках на вороте, маленькая, с гордо запрокинутой головой и не вполне закрытыми глазами. Челюсть слегка опущена, рот немного приоткрыт, а на лице тень улыбки. Горло перехватило от жалости. Нора увидела вдруг, как горько и достойно она жила. Идеологическая бедность. Голые окна. Занавески, по ее убеждениям, атрибут мещанства. Две задекорированные, скорее забаррикадированные двери прежде анфиладной квартиры, одна буфетом, вторая книжным шкафом. Пыли в нем было не меньше, чем книг. У Норы с детства начиналась аллергия, когда она тут ночевала, в те годы, когда звала бабушку Марусю Мурлыкой и обожала детской страстью. Книги, знакомые все до единой, читанные, хорошо читанные. И по сей день Нора сражает всех невежд глубиной культуры, и вся культура ее происходила из этих 200 книг, подобранных как на необитаемый остров, испещренных мелкими карандашными заметочками на полях. От Библии до Фрейда. Ну да, необитаемый остров. Впрочем, вполне обитаемый. Здесь паслись стаи клопов. Нору они в детстве заедали, а бабушка их не замечала. Или они ее. На двери висели остатки Сюзанне, сроду не знавшего ни стирки, ни чистки. Голая лампочка Ильича, которого бабушка глубоко и испуганно почитала. Да, знакома была с Крупской, с Луначарским, изучала культуру, что-то говорила про то, как устраивала театральную студию для беспризорных. Какой причудливый мир! В нем бесконфликтно уживались Карл Маркс и Зигмунд Фрейд, Станиславский и Евреинов, Андрей Белый и Николай Островский, Рахманинов и Грик, Ибсен и Чехов, конечно, любимый Гамсун, голодающий журналист, который уже и кожаные шнурки сживал, красиво галлюцинирует от голода, пока не приходит ему в голову умопомрачительная мысль, а не пойти ли работать, и нанимается юнгой на корабль. Занималась бабушка какими-то эзотерическими танцами, потом забытой и гонимой наукой педологией. В поздние годы жизни называла себя очеркисткой и жила духовной жизнью. Такой же далекой от сегодняшней жизни, как юрский период. Все это на Нору разом обрушилось, когда она стояла, еще не сбросив куртки, перед окончательно ушедшей бабушкой. Как много Нора от нее всего получила. Бабушка играла на этом пианино, а Нора под музыку вытанцовывала настроение. Здесь, на углу стола, Нора нарисовала синюю лошадь, и как бабушка восхищалась, вспоминала синего всадника Кандинского. Они ходили в Пушкинский музей, в театры. Как же Нора страстно любила ее тогда, и как жестоко разочаровалась и холодно бросила. Бабушка ненавидела всякую буржуазность, презирала мещанство, называла себя беспартийной большевичкой. Они смертельно разругались 8 лет тому назад, стыдно сказать, по политическим мотивам. Какая нелепость, какой бред. Вместе с отцом они переложили твердое тело на раздвинутый стол. Не тяжелое тело. Отец ушел на кухню курить, а Нора взяла ножницы и разрезала ветхую ночную рубашку. Она расползалась в руках. Потом налила в тазик прохладной воды и стала обмывать тело, похожее на узкую лодку, изумляясь физическому сходству с собой. Тонкие длинные ноги, ступни с высоким подъемом и выдающимися вперед большими пальцами с давно не стриженными ногтями — маленькая грудь с розовыми сосками, длинная шея и узкий подбородок. Тело было моложе лица, кожа белая, безволосая. Отец курил в огромной кухне, заставленной персональными по числу семей столами, время от времени подходил к висевшему в коридоре древнему телефону и оповещал родственников. До Норы доносился его трагический голос — и один и тот же текст. «Мама скончалась сегодня ночью, о похоронах сообщу дополнительно».